Вильгельм силой наступил на мертвую голову, и кости черепа хрустнули, а затем раскололись ясно слышимым чмоком. Годливо вытерев перепачканную подошву о землю, он молча махнул рукой: «Собираемся, уходим». И тут его внимание привлекло шевеление в кустах неподалеку. Он указал на источник звука нетерпеливым жестом, и вот уже два загонщика поставили перед ним прихрамывающего мужчину в грязном, порванном егерском комбинезоне. «Мастер Жук», — удивленно, утвердительно произнес Вильгельм, затем провел рукой вокруг. «Ну и как ты объяснишь все это?» «Рад приветствовать великого грандмастера», — дрожащим голосом произнес тот. «Вы и сами все видите. Изгой прошел через людей Бруно, как пуля сквозь воду». «А тебе, значит, повезло?» — нехорошо усмехнулся Вильгельм. «Ну, я вроде как посторонний. Я отправился с Бруно исключительно по принуждению». «Да?» — не поверил грандмастер. «А может, надеялся, что ему повезет больше? Ты, наверное, тоже просил у него голову местного привратника. Ну так как? Итог оправдал ожидания?» Странник внутренне улыбнулся. Сработало. Слепец, так же, как до него Бруно, уверен, что главная цель всех действий жука — получить в свое распоряжение жизнь привратника. Отличный отвлекающий ход и демонстрация союзникам собственной, ложной, конечно, мотивации на сотрудничество. А теперь еще один штрих. Слепому Вилли должно понравиться. Вильгельм начал уже терять терпение, но тут произошло то, что и должно было. Грандмастер видел это много раз. Местный мастер рухнул на колени и принялся ловить его ногу дрожащими пальцами. Алабай приготовился к прыжку, нацелившись на беззащитную шею, но цепкие пальцы вовремя одернули его. «За что Бруно хотел тебя убить?» «Я отказался идти вместе с ним через врата», — промямлил дрожащий мастер. «Встань, падаль», — процедил Вильгельм. «С тобой мы разберемся позже. И запомни, я тебе не верю. Пойдешь с нами, молись, чтобы твой колдун сдержал обещание и не подох раньше времени. Эй, Крис, отвечаешь за пленника своим именем, понял?» Угрюмый ветеран молча выступил вперед и набросил на шею жука тонкий недлинный железный тросик. Второй конец поводка он закрепил у себя на запястье. «А теперь вперед!» — приказал Вильгельм, направляясь в сторону железного ангара. «Изгой не мог далеко уйти. За вратами мы его настигнем». Момент перехода Ярославу не запомнился. Они просто вошли в ярко светящуюся, раскаленную до красна арку. И после кровавого зарева их встретила практически полная тьма. Правда, они почти сразу смогли перейти на ночное зрение, и теперь все вокруг представлялось им в сером, бледном цвете. Возможность видеть ночью — единственное, чем позволил им воспользоваться эген странника из всего арсенала Тудинов. «Никаких факелов, никаких трансформаций», — напутствовал он перед вступлением во врата. «Иначе не выберемся». Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась неровная, безжизненная ночная степь. В темном беззвездном небе висел узкий мутно-белый полумесяц. Воздух казался сухим и стерильным, как будто кто-то пропустил его через специальный очиститель. Но самое противоестественное — абсолютная тишина вокруг. Ни звука, ни ветерка, шевелящего редкую сухую траву. Ничего. «Странно. Там, откуда мы пришли, сегодня полнолуние, а здесь луна доживает свою последнюю ночь», — отстраненно подумал Ярослав. «Как бы то ни было, а мы прошли врата. Ну и что будем делать дальше?» «Где мы?» — первым нарушил молчание Дима Большой. «Пограничные земли. Нанайцы называли их промежуточным миром. Сейчас мы вступили в Аунгальчу, одну из земель», — ответил Эгин, которого все, кроме Ярослава, по-прежнему воспринимали как странника. Для прояснения ситуации все никак не находилось времени. Он оглядел темный горизонт. «Теперь нам нужно не просто торопиться, а бежать изо всех сил». «Причина?» — поинтересовался Илья, любящий конкретику. «Земли обитаемы», — лаконично ответил Эген, и его слова тут же нашли подтверждение. Вначале вдалеке загорелся один огонек, нет, два, три, шесть. Они возникали в той стороне, где на небосклоне висел гибнущий полумесяц. И вот уже множество горящих точек, постепенно увеличиваясь в размерах, двигались по степи к пятерке людей. — Это что за светлячки? — спросил Леха, кочевник. «Лучше тебе этого не знать», — бросил Эген и, показывая пример, развернулся к луне спиной и сорвался с места. Уговаривать светогорцев не понадобилось. Они неслись сквозь замерзшую степь, словно в немом кино. Даже звук их шагов тут же гасило мертвой землей, а пар, несмотря на холод, не вырывался из раскрытых ртов. Эта бешеная гонка продолжалась очень долго. Эген двигался впереди, показывая направление. Ярослав замыкал строй. Иногда он бросал через плечо короткие взгляды и всякий раз обнаруживал, что преследователи ближе, чем хотелось бы. Время от времени его мысли касались чужие холодные щупальцы. В сознании, помимо воли, появилась убежденность, что если он чуть-чуть отстанет, остальные смогут спокойно уйти. А еще ему казалось, что это совсем не больно и не страшно. Остановиться и лечь на землю, немножко подождать. «Нет уж, мы еще поболтыхаемся. Лягушка в кувшине с молоком тоже вначале думала, что все, каюк. А потом вкусного масла вдоволь наелась. Лягушки, кстати, масло едят? Надо будет у Анюты спросить. Она в свое время кучу значков в бойскаутах получила, должна знать. Или все-таки лечь и отдохнуть? О чем это я думаю? Бежать, бежать!» Алеха-кочевник задыхался. Не потому, что устал, нет. Ноги все так же легко влекут его вперед. Просто он вспомнил, как в той жизни, совсем недавно, заглянул в глаза своему страху, а потом забыл то, что увидел. Острая вонь горящей плоти, где-то позади еще слышатся предсмертные крики отставших, и их нечеловеческий вой только добавляет сил. Быстрые ноги, едва касаясь земли, уверенно несут его сквозь туман. Сейчас он вспомнил это, и к горлу подступил горячий ком. Алексей бежал, видя перед собой широкую спину Димы Большого, а в голове стучало: «Ерунда, мы прорвемся все вместе. В том страшном видении был туман, а здесь и здесь тоже». Это заметили все. Внезапно из-под земли начали подниматься густые белые хлопья, сухие и почти непрозрачные. Они расплывались в воздухе, постепенно заполняя собой все пространство. А преследователи, словно получив поддержку, заметно ускорились. Теперь стали различимы их очертания. Что-то неопределенно бесформенное, мерцающее гнилостным светом, размером взрослого человека. Движения Алексея начали замедляться, но дыхание вдруг вновь стало глубоким и ровным. «Не совершай того, о чем подумал», — эхом пронесся у него в мозгу ракочущий голос покровителя. Пещерный медведь, выбравший себе в побратимы добродушного и могучего человека, не хотел навсегда остаться в Аунгальчу. Для него это означало забвение. Навсегда, навечно. «Прости, Гилбе, я должен. Это же мои друзья». Молчание, неуверенность, ярость, понимание, спокойствие. Раз так, делай. Все-таки мы успели славно подраться напоследок. Прощай, человек.